Кирпич бумеранг. В тот день я был очень зол. У меня было плохое настроение, и все меня раздражало. В кабинете у Хорхе я только и делал, что жаловался, и был настроен совсем непродуктивно. Я ненавидел все, что я делал, и все, что у меня было. Но особенно я был сердит на себя, как в сказке Папини. Папини, Джованни, 1881-1956 год. Итальянский писатель. Который мне прочитал Хорхе. В тот раз я чувствовал, что мне надоело быть самим собой. «Я глупец», — сказал я, или может это было про себя. «Полный идиот! Мне кажется, я сам себя ненавижу». «Тебя ненавидит половина населения этого кабинета, а другая половина сейчас расскажет тебе сказку». Жил-был человек, который везде ходил с кирпичом в руке. Он решил, что всякий раз, когда кто-нибудь приведет его в бешенство, он ударит того кирпичом. Этот метод был немного... троглодитским, но оказалось ему эффективным, не так ли? Как-то он случайно встретился с одним очень высокопоставленным другом, заговорившим с ним грубо. Верный своему решению, человек кинул в него кирпич. Не помню, попал ли он, все дело в том, что ему показалось очень неудобным ходить потом за этим кирпичом. Тогда он решил усовершенствовать систему самосохранения кирпича, как он это называл. Он привязал к кирпичу метровый кусок тонкой веревки и вышел на улицу. Кирпич уже не улетал слишком далеко, но скоро человек убедился, что это имело свои недостатки. С одной стороны, объект его агрессии должен был находиться на расстоянии меньше метра, а с другой, бросив кирпич, приходилось потом сматывать веревку, которая часто запутывалась или цеплялась за что-нибудь, и это доставляло дополнительные неудобства. Тогда человек изобрел систему «Кирпич-3». Центром был опять же кирпич, но вместо веревки была пружина. Теперь кирпич можно было кидать раз за разом, и он сам будет возвращаться, подумал человек. Выйдя на улицу и услышав первые оскорбительные слова в свой адрес, он бросил кирпич, но не попал в цель, потому что под действием пружины кирпич вернулся и ударил его прямо по голове. Он сделал вторую попытку и снова получил удар кирпичом, потому что плохо рассчитал расстояние. Причиной третьего удара стал кирпич, брошенный не вовремя. Четвертым стал особым случаем. Уже решив нанести удар очередной жертве, он передумал, попытался защитить ее от своего нападения, и кирпич опять угодил ему в голову. Выросла огромная шишка. Так никогда и не узнали, почему он ни в кого не попадал кирпичом. То ли причиной были полученные им удары, то ли какие-то метаморфозы его настроения. Только все удары он наносил себе сам. Это называется механизмом замещения. Его суть в защите окружающих от нашей собственной агрессивности. В каждом случае наша агрессивная и враждебная энергия не доходит до других, поскольку натыкается на барьер, поставленный нами самими. Этот барьер не поглощает удар, а отражает его. И вся наша злость, плохое настроение, агрессия оборачивается против нас и проявляется в саморазрушительных способах поведения. Нанесение себе травмы, обжорство, употребление наркотиков, неоправданный риск, а иногда и скрытых эмоциях или чувствах. Депрессия, чувство вины, соматизация. Соматизация. Психологическое. Развитие соматических, физиологических нарушений. Очень возможно, что какое-нибудь идеальное человеческое существо, просвещенное, здравомыслящее и цельное, никогда не сердится. Нам бы не помешало никогда не злиться, тем не менее, когда мы испытываем ярость, гнев или раздражение, единственным способом избавиться от них – это вывести их наружу, трансформировав в деятельность. В противном случае, рано или поздно, мы придем к единственно возможному результату – станем злиться на самих себя.